Глава 17. Натаниэль быстро спрыгнул с лошади и огляделся по сторонам. «Они тут, поблизости?» Зик покачал головой. «Свежих следов не видно. Меня не было несколько месяцев. Скорее всего, они приходили за моим скальпом, а когда поняли, что я ушел, оставили это сообщение». Он подошел к хижине, прислонил ружье к стене и выдернул из косяка томагавк. «Сообщение? У всех племен разное оружие», — процедил Зик, осматривая томагавк. «Это, без сомнения, Юта. Они хотели показать мне, что были здесь, ткнуть меня в это носом, дать понять, что не боятся меня и скоро придут снова». «А почему они не сожгли хижину?» «Этим собакам жуть как хочется украсить жилище своего вождя моей седой шевелюрой. Вероятно, Юта решили, если они сожгут мой дом, я уйду, и меня будет не найти». Толкнув тяжелую дверь хижины, он осторожно заглянул внутрь. «Проклятие!» «Какой разгром!» — заметил Натаниэль. Большая часть вещей была сломана или изуродована. Простыни разорваны на мелкие клочки, горшки и миски разбиты, мебель разрублена в щепки. «Они за это заплатят!» — мрачно пообещал Зик. Шагнув внутрь, он со злостью пнул сломанное кресло. «Я его сам сделал!» «Мы все исправим!» — утешал Нат. Иезекиэль криво усмехнулся. «Наплевать на мебель! Я сколочу новую! Еще лучше! Плохо то, что шайка забрала все вяленое мясо!» «Что будем делать?» «Привяжи лошадей! Мы тут все вычистим, распакуем вещи и пойдем на озеро ловить рыбу! Лосось тут просто объедение! Ручаюсь! Ты в жизни не ел такой вкуснятины!» Кивнув, Натаниэль шагнул к двери, и тут его пронзила страшная мысль. «А сокровище?» — выдохнул он. «Что сокровище?» — устало осведомился Зик. Он опустился на корточки и вертел в руках изрубленную ножку стола. «Вдруг Юта его забрали?» «Не забрали. Но ты же не проверил». «Оно не здесь», — заверил дядя. «Я знаю, они его не нашли». «А когда ты мне его покажешь?» «Скоро! Давай займись лошадьми!» Натаниэль пошел к лошадям, поражаясь дядиной беспечности. Если бы у него было поблизости спрятано золото, он бы первым делом побежал проверять, а не возился бы с мебелью. На елке затрещала молодая белка. Нат остановился, невольно залюбовавшись прекрасной картиной, открывавшейся с берега озера. «Это тебе не Нью-Йорк!» Натаниэлю вспомнились толпы народу, грязные улицы, оседающая на лицах копоть. Он покачал головой. «Возможно, дядя прав. Откроешь душу чистой красоте девственной природы, и городская жизнь кажется дешевой подделкой, а люди города — злобными безумцами. Сбившись в кучу, они отравляют воздух дымом и копотью, заваливают землю дерьмом. Дядя прав, города плодят крыс». И не только четвероногих. То ли дело здесь. Натаниэль глубоко вдохнул свежий, бодрящий воздух долины и бросил взгляд на заснеженные вершины в отдалении. Да, человеку несложно привыкнуть к такой красоте. Неудивительно, что дядя так и не вернулся в город. Как неправ был отец, осуждая Зика за его стремление жить в гармонии с природой. Где, в конце концов, жить естественнее? В тесном, грязном, перегороженным стенами и заборами закутке, где подними глаза, и взгляд упрется в серый потолок, где вдыхаешь ядовитый воздух и жуешь неизвестно что. Или здесь, на бескрайних просторах Дикого Запада, где над головой у тебя синее небо, где кроватью тебе служит мягкая трава, а стенами — кедры, где ешь парную оленину и дышишь воздухом, прозрачным, как в первый день творения. Натаниэль улыбнулся и ухватил лошадь за поводья. Он почувствовал, что начинает привыкать к жизни траппера и скоро может пропасть для цивилизации, прямо как дядя. Подумав так, Нат усмехнулся. Прибравшись в хижине и стащив припасы в кладовую, кинги отправились на рыбалку. Зик смастерил из веток две удочки. Через полчаса на берегу лежали 7 больших лососей. «Завтра пойдем охотиться на лося», — сказал Зик по дороге в хижину. — Наедимся до отвала и навялим мясо к встрече. «Когда ты покажешь мне сокровище?» — спросил Натаниэль. Карабин он нес на плече, в левой руке тащил леску с нанизанными на ней рыбинами. Иезекииль покосился на племянника. «Ты что, только о сокровище и думаешь? А ты бы на моем месте думал о другом». «Сдается мне, что да», — сказал Зик. По его лицу пробежала тень. «Ну хорошо, я покажу его тебе завтра утром». Натаниэль просиял. «Ура! Наконец-то у него будут деньги, чтобы жениться на Аделине!» Нат посмотрел на дядину хижину. «Скоро, совсем скоро, он распростится с жизнью траппера, вернется в Нью-Йорк, поселится с Аделиной в огромном красивом доме». Раздался странный звук, похожий на свист, потом глухой удар, слабый хрип. Натаниэль обернулся. В груди у Зика торчало копье. Дядя недоуменно опустил глаза. «Проклятие!» — простонал он. Плечи его слабо дрогнули. Пошатнувшись, он рухнул на колени. Самодельные удочки упали в траву. «Дядя!» — вскрикнул Нат. Бросив рыбу, он кинулся к дяде и подхватил его под руки. «В хижину! Быстро!» — выдохнул Зик. Натаниэль кинул взгляд по сторонам. Кусты неподалеку от хижины еле заметно дрожали. Что-то темнело в переплетении ветвей. Нат вскинул карабин и выстрелил по кустам. Смутный силуэт растаял, как дым. «В хижину!» — слабо повторил Зик. «В хижину! Скорее!» Натаниэль проворно потащил дядю к хижине. Зик тяжело дышал. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. Нат взмок от напряжения. Озираясь по сторонам, каждую секунду ожидая, что из леса на них посыплются копья и стрелы, юноша боролся с острым желанием немедленно кинуться под прикрытие толстых бревен. Втащив Зика в хижину и усадив на полу, Натаниэль тут же бросился к двери, захлопнул ее, и тогда только сумел перевести дух. «Не везет мне сегодня!» — усмехнулся Зик. Копье на вылет пробило ему грудь, вошло между ребрами и вышло из поясницы. Натаниэль встал на колени рядом с дядей. «Наверное, эти подлые юта тебя ждали!» «Это не юта!» «А кто же?» Губы Зика дрогнули. «Это не юта! Копье другое!» «Тогда кто?» — начал Нат. «Это копье Кайова!» «Но ты говорил, Кайова не забираются так далеко на запад!» — воскликнул Нат, осматривая рану. Он вспомнил, как белый орел тогда вытащил стрелу и потянулся к древку копья, собираясь проделать то же самое. «Оставь это!» — сказал Зик. «Что значит оставь? Надо его вытащить!» «Лучше проверь окно!» — посоветовал Зик. Натаниэль прислонил карабин к стене и взял в руки дядин Хоукин. В хижине было только одно окно, прорубленное с торца справа от двери. Стекла не было, вместо него к раме крепился большой кусок оленей кожи. Его можно было опускать или натягивать на раму, чтобы в хижину не проникал холод и ветер. Прижавшись щекой к стене, Натаниэль скосил глаза и посмотрел наружу. Озеро, деревья, птицы, тишина. «Никого!» — прошептал Нат. «Он играет с нами!» «Ты что, его знаешь?» «Да, как и ты, впрочем. Это всадник грома!» «Ты хочешь сказать, он все это время сидел у нас на хвосте?» «Сдается мне, что так, племянник!» «Но за ним тогда погнались Белый Орел и другие шаены!» «Выходит, он сумел уйти от погони!» Натаниэль все еще не мог поверить, что воин Кайова следил за ними так долго. «Мы бы его заметили!» «Он индеец, Нат! А не белый уволень вроде Гранта и его дружков!» Натаниэль отошел от окна и сел рядом с дядей. «Зачем он ждал так долго? Почему не напал на нас раньше?» «Не знаю. Наверное, в прерии. Ему было к нам не подобраться. А может, он хотел узнать, куда мы едем?» — сказал Зик. «Всадник грома жаждет мести. Мы опозорили его, и он не может спать спокойно, пока не повесит наши скальпы в своем жилище». Натаниэль в немом ужасе наблюдал, как по рубашке Зика расползается темное пятно. «Как вытащить из тебя эту дрянь?» «Никак!» «Что значит никак? Надо что-то делать!» Иезекииль посмотрел племяннику в глаза. «Нет, племянник!» — еле слышно проговорил он. «Уже не надо!» «Что ты имеешь в виду?» — прошептал Нат. В глубине души он уже знал ответ и боялся, что страшная догадка подтвердится. «Я умираю, племянник!» Нат отказывался верить. Он посмотрел на дядю с мольбой. «Ты не можешь умереть!» «Это племянник, может каждый!» Слабо улыбнулся Зик. «Откуда ты знаешь, что умрешь? Может, если я вытащу копье и перевяжу рану, все будет в порядке?» «Я знаю точно, Нат! Я чувствую, мне конец! Все внутри порвано! Кровь льется, как из дырявой кастрюли!» «Неправда!» — закричал Натаниэль. «Правда! Я чувствую смерть в себе! Это как заноза, только внутри! Ее не вытащить! Никак не вытащить!» Натаниэль с трудом сглотнул. В горле стоял ком, глаза застилали слезы. «Ты не имеешь права! Я тебе запрещаю!» Натаниэль с безумным видом огляделся по сторонам. «Ну что-то же можно сделать!» «Да!» «Что?» — выкрикнул Нат, в отчаянии подавшись к дяде. «Я все сделаю, только ты живи! Что мне сделать?» «Да будь скальп, всадника грома!» Натаниэль отшатнулся. «Ты хочешь его скальп?» «Да, я хочу его скальп. Тебе придется убить сукина сына. Это будет сложно. Он же не хочет умирать!» Зик усмехнулся. Потом его начал сотрясать мучительный кашель, и он прикрыл рот рукой. Приступ прошел. Дядя отнял ладонь от рта. Пальцы были густо измазаны кровью. «О, Господи!» — простонал Нат. «Как же это, дядя? Этого просто не может быть!» «Держи себя в руках, убивающий гризли!» — сказал Зик. «Жизнь — это борьба за выживание, забыл! Или ты прикончишь Каева, или он тебя!» «Я тебя не оставлю!» «У тебя нет выбора! Послушай, Нат, всадник грома был предводителем отряда. Когда воин ведет отряд в боевой поход и возвращается с богатой добычей, племя оказывает ему великие почести. Но если он ничего не принес, а вдобавок еще и потерял людей, всадник грома обязан отомстить за воинов, которых мы убили. Он должен добыть для племени наши скальпы, иначе ему никогда не смыть позора». «Скорее уж он умоется кровью», — мрачно пообещал Нат. «Узнаю дух кингов», — сказал Зик. За этим последовал новый приступ кашля, еще хуже предыдущего. Зик начал задыхаться, изо рта потекла кровь. Натаниэль с ужасом понял, что теряет дядю. Он положил руку на плечо Зика. Если бы он только мог как-то облегчить дядины страдания. «Пожалуйста, не умирай!» — прошептал он. Окно на мгновение закрыло тень. Натаниэль сжался. Взяв в руки карабин, он медленно подкрался к окну. «Надо действовать очень осторожно. Где-то там, снаружи, затаился враг. Он воспользуется малейшим промахом Ната, чтобы нанести смертельный удар. Нужно держать в голове все, чему его учил дядя, и как можно скорее расправиться с всадником грома. Чем раньше умрет проклятый Каева, тем быстрее Натаниэль сможет вернуться к умирающему дяде». Нат выглянул в окно. Никого. Был только один способ с этим покончить. Зик лежал с закрытыми глазами. Дыхание с трудом прорывалось сквозь стиснутые в агонии зубы. Поглядев на дядю, Натаниэль шагнул к двери. Если он не выйдет, враг останется сторожить снаружи или подожжет хижину. Нужно выйти, выманить индейца из засады и... убить! «Нат, мальчик мой!» — не открывая глаз, прохрипел Зик. «Я здесь!» С обогренных кровью губ сорвался протяжный вздох. «Мне так жаль!» «Не трать силы понапрасну!» — крикнул Натаниэль. «Дыши глубже, я скоро вернусь!» Он поднял взгляд на дверь, за которой его ждала судьба. Вздохнул, расправил плечи, взялся за дверную ручку. «Прости!» — прошептал Зик. Натаниэль распахнул дверь. Стоя в проеме, он быстро оглядел пространство перед хижиной. Где прячется всадник грома? Скорее всего, за деревьями, решил Нат. Есть ли у индейца еще одно копье или лук? Натаниэлю хотелось верить, что нет. Послышался тихий, скребущий звук. Над застыл на месте. Что это такое? Звук тут же прекратился. «Не думал я, что все так обернется!» — пробормотал Зик. Собрав волю в кулак, Натаниэль шагнул наружу и прижался к бревенчатой стене хижины. С озера повеяло холодом и влагой, и юноша осознал, что по его лицу ручьями льется пот. Нат огляделся, поднял карабин и начал медленно продвигаться к юго-восточному углу постройки. В лесу выводил веселые трели певчий дрозд. В озере беззаботно плескались утки и гуси. На берегу щипал травку одинокий красавец-олень. Тихая, спокойная картина. Кто бы мог подумать, что за деревьями прячется смерть? Натаниэль нахмурился. Думать нельзя. Чтобы выжить, ему надо полностью освободить сознание, забыть обо всем, кроме того, что происходит здесь и сейчас. В этом месте, в это мгновение. В последней решающей схватке разум ему не подмога. Как зверя его поведут глаза и уши. «Где же ты прячешься, всадник грома?» Натаниэль вгляделся в переплетение веток. Индийский воин мог притаиться за деревом или большим валуном. Что, если у него есть ружье? «Вряд ли», — понял Нат. «Будь у Каева огнестрельное оружие, ему незачем было бы метать копье». Удостоверившись, что с этой стороны дома никого нет, Натаниэль, крадучись, двинулся вдоль стены, заглянул за угол. Индейца не было и там. Из хижины донесся протяжный стон. Нахмурившись, Нат шагнул обратно к двери. Нельзя допустить, чтобы дядя умер в одиночестве. Юношу охватила мучительная неуверенность. Что делать? Искать всадника грома или вернуться к дяде? Задумавшись, Натаниэль не заметил, как на плечи ему посыпались какие-то чешуйки, то ли сухая грязь, то ли кора. Когда одна из чешуек шмякнулась Нату на нос, и он наконец-то посмотрел вверх, было уже поздно. Натаниэль нашел всадника грома. Сжимая в правой руке нож, воин племени Каева с пронзительным воплем прыгнул на Ната с крыши.